Глава 81. 6 сентября, пятница. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. Ее ненадолго нарушила мелодия Аббы, танцующая королева, зазвучала из чего-то телефона и тут же оборвалась. Рой Грейс взглянул на покрасневшего Джека Александера. «Простите, шеф. Кейтлин поставила ее мне на звонок. Такие у нее шуточки. Думал, я ее отключил». Тишина возобновилась. «Трекер под бампером БМВ Патерностеров?» — прорезал ее возглас Грейса. «И его поставили до того, как мы изъяли машину? Что это вообще такое?» «Беннион Джонс говорит, вещица породистая. Текстар — водонепроницаемый, с батарейкой на 3 месяца работы», — сообщила Лорна Деннисон Уилкинс. «Трекер под бампером», — уже спокойнее повторил Грейс. «Кто его поставил?» «Найл Патерностер? Иден? Кто-то еще?» «Насколько нам известно, полиция этого не делала, но надо проверить». Он взглянул на Поттинга. «Норман, твоя задача — исключить вероятность, что это дело рук кого-то из наших. Понял, шеф?» Грейс снова пораскинул мозгами. «Кто бы ни поставил этот трекер, он хотел знать о передвижениях автомобиля. Одного на двоих, у мужа и жены. Это сделал кто-то из патерностеров? Если да, то кто? И зачем? Или это был неизвестный нам человек?» Грейс обвел глазами море задумчивых физиономий. «Лорна, Джей Би Джей не говорил, редкая эта модель или обычная?» «Сказал, что такие трекеры продаются повсюду», — ответила Деннисон Уилкинс. «Конкретно этот стоит 30 фунтов. Можно купить во множестве магазинов, а также на Амазоне». «Нам известно, включен он был или выключен?» — спросил Грейс. «Может, простоял там несколько лет? Остался от предыдущего владельца машины?» По словам Беннион Джонса, «это недавняя модель», — покачала головой Лорна. Поступила в продажу несколько месяцев назад. «Ну, хорошо. Допустим, это поможет узнать, где его приобрели и кто оплатил покупку. Сэр?» — подал голос Мартин Стрэтфорд. «Да, Мартин». «Я только что поискал эту модель», — кивнул Стрэтфорд на экран лэптопа. «Действительно, продают повсюду, в том числе на Амазоне, как только что сказала Лорна». Грейс сделал пометку в журнале. «Надо проверить историю интернет-покупок в ноутбуках патерностеров». «До поры до времени будем исходить из того, что трекер поставил кто-то из патерностеров. Или Найл, или Иден. Но по какой причине?» «Обычно причина ровно одна, шеф», — поднял руку Норман Поттинг, глядя Грейсу в глаза. «Подозрение в супружеской измене». «Экспертное мнение», — вставил Кевин Холл. Его замечания встретили дружным смехом, развеявшим мрачное настроение, нетипичное для этой рабочей группы. Поттинг развел руками и поклонился. «Итак, если взять твои слова за истину, Норман», — сказал Грейс, — «кто угодил под подозрение, муж или жена, и почему?» У него зазвонил телефон. На экране снова высветилось имя Марка Тейлора. «Прошу прощения, это может быть важно», — Грейс ответил на звонок. Он не ошибся. «Сэр», — сказал Тейлор, — «просто чтобы вы были в курсе. Леди вышла из рейндж-ровера, чтобы напоследок поцеловать своего любовничка. Мы сделали несколько хороших снимков. Уже отправляю». Не успел он договорить, как телефон Грейса завибрировал. Пришло электронное письмо. «Молодец, Марк. Любовничек возвращается к своей машине. Самодовольной походкой, если понимаете, о чем я. Символизирующий хэппи-энд? Вот именно». Через несколько секунд, скачав фотографии, Рой Грейс увидел блондинку лет под 40 с короткой, стильной, но слегка растрепанной прической, чем-то похожую на актрису Сиену Миллер, довольно красивую, но с резкими чертами лица. Он передал телефон Брэнсону и велел показать фото остальным. «Мы полагаем, что эту даму зовут Ребекка Воткинс, и она подружка Найла Патерностера. Присмотритесь внимательно. Ребекка Воткинс. Кто-нибудь узнает ее?» Все по очереди изучили фотографию. Каждый отрицательно качал головой, пока телефон не оказался в руках у Полли. Несколько секунд та пристально смотрела на экран, а затем подняла глаза на Роя Грейса. «Имя показалось мне знакомым, сэр. А теперь, увидев лицо, я полностью уверена, что опрашивала эту женщину в числе других сотрудников страховой компании, где работала Иден Патерностер. Если не ошибаюсь, Ребекка Воткинс — линейный руководитель Иден. Другими словами, ее непосредственная начальница». «Вы уверены?» — спросил Рой Грейс. «На 100%?» Полли в спешке пролистала блокнот. Повисла недолгая пауза. Тишину нарушали только щелчки клавиатуры. Наконец Мартин Стрэтфорд оторвался от ноутбука. «Подтверждаю, что Ребекка Воткинс работает в западной компании взаимного страхования». Он поднял лэптоп, показывая всем фото женщины. В черном деловом костюме, с накрахмаленным белым воротничком, она выглядела еще строже, нежели на снимке, присланном Грейсу. Никто не усомнился, что на обеих фотографиях запечатлен один и тот же человек. Секундой позже Полли решительно подтвердила совпадение.